В отличие от Данза, Фуджин не собирался использовать две разные печати. Вместо этого он объединил две печати в одну, но печать по-прежнему состояла из двух разных частей. Первая часть была похожа на печать стирания проклятого языка. Она должна была обнаруживать, есть ли у ниндзя мысли о разглашении секретов организации. Если ниндзя когда-либо попытается воплотить эти мысли в действие, печать активируется и парализует его. Единственное отличие заключалось в том, что, в отличие от Данза, она оповестит Фуджина об активации печати. Кроме того, она также позволит ему определить местоположение, где находится печать. Конечно, это не была божественная способность, а скорее применение метки Бога Грома. Таким образом, Фуджин мог определить местоположение только в том случае, если оно находилось в пределах досягаемости обнаружения Фуджина. За 3 месяца тренировок дальность обнаружения Фуджина увеличилась с 15 до 80 километров. Дальность его техники пространственно-временного чувства также увеличилась с 4,5 до 12 километров. Таким образом, она значительно превосходила поле чакры Фуджина. Тем не менее, на данный момент Фуджин не сможет обнаружить местоположение печати, если она сработает в стране рек, пока он находится в Канахе. После активации печати парализованный человек будет оставаться парализованным до тех пор, пока Фуджин не решит остановить ее, или пока другой грандмастер, или кто-то, знающий, как ее остановить, не поможет ему. Конечно, даже если грандмастер поможет ему, печать восстановится, не позволяя утечь никакой информации. Вторая часть была еще более усилена. В отличие от печати Данза, которая активировалась только при обнаружении чужой чакры Инь, Фуджин добавил еще одну особенность. Она будет активироваться не только тогда, когда чужая чакра Инь пытается проникнуть в мозг, но и если грандмастер попытается удалить первую часть печати. Хотя печать нельзя было снять благодаря отпечатку Фуджина, Фуджин оставил небольшую часть печати незащищенной своим отпечатком. Она все равно была чрезвычайно сложной, что подразумевает, что только грандмастер Фу Ин Цзюцу мог успешно ее удалить. Как только эта часть печати будет уничтожена, вторая часть печати атакует грандмастера так же, как Фуджин был атакован, когда пытался прочитать воспоминания убитого им ниндзя корня. Кроме того, она также передаст метку Бога Грома этому человеку, что позволит мне выследить его позже. С другой стороны, если кто-то попытается прочитать его воспоминания, эффект будет очень похожим. Враг будет атакован, а печать уничтожит мозг того, кто носит эту печать, убив его или ее в процессе. Однако были два больших отличия. Первое заключалось в том, что вторая печать также содержала метку Бога Грома Фуджина. Таким образом, он сможет телепортироваться к каждому ниндзя, у которого есть эта печать, как только его дальность увеличится. И во-вторых, вражеская чакра Инь не была единственным условием для активации печати, убивающей ниндзя. Фуджин мог активировать печать по своему желанию. Жизнь каждого человека в его организации будет в руках Фуджина. Если бы Данза мог поступать по-своему, он бы тоже добавил эту способность к печатям. К несчастью для него, хотя он и имел полный контроль над корнем, ему все равно приходилось придерживаться определенных ограничений. Хирузин следил за его действиями. Создание такой печати было тем, чего Хирузин никогда бы не допустил. Даже если бы Хирузин позволил это, как только другие узнали бы об этом, каждый клан в Канахе поднял бы открытое восстание. Либо их обоих свергли бы, либо деревня рухнула бы. К счастью для Фуджина, у него не было таких ограничений. Если только кто-то из его подчиненных не станет грандмастером Фу Ин Цзюцу, они даже не узнают о том, что Фуджин может убить их одной мыслью. Конечно, Фуджин не собирался быть тираном, как Данза или Орочимару. Он добавил эту способность только для того, чтобы устранять шпионов или предателей. Он не намеревался заставлять членов делать что-то, что полностью противоречило бы их воле. Было еще одно существенное отличие между печатями Фуджина и Данза. Печать стирания проклятого языка Данза была видна на языках ниндзя корня, в то время как его другая печать была скрыта. В случае с печатью Фуджина обе части его печати были скрыты. Таким образом, противник был крайне маловероятен обнаружить печать до активации первой части. Вторую часть было еще труднее обнаружить, так как она была дополнительно скрыта первой частью печати. Если только кому-то не удастся удалить часть печати, понять, что было скрыто, было невозможно. Однако, если кому-то это удастся, они активируют вторую часть печати, что сделает ее невозможной для изучения, не говоря уже о том, что печать имела отпечаток Фуджина. Таким образом, только та часть печати, которую Фуджин намеренно не защитил отпечатком, могла быть удалена, и этого было бы недостаточно для изучения второй части печати. В общем, это была довольно эффективная и отвратительная печать. Она была чрезвычайно эффективна для обеспечения дисциплины и поддержания контроля в организации. И она была отвратительна для любого, кто пытался снять печать. Она была наполнена несколькими ловушками. Как только дальность бога грома Фуджина улучшится, он сможет напрямую отправлять теневые клоны, подготовивших дзюцу С-ранга, к месту расположения печати и уничтожать любого, кто захватил его подчиненных и пытался снять печать. Фуджин был чрезвычайно доволен печатью. Он очень усердно работал, чтобы охватить все аспекты, которые он хотел. Он потратил пару часов, делая отпечаток новой печати. Он посмотрел на свою левую ладонь, где был создан новый отпечаток печати, и подумал: «Эту печать я назову ее призрачной печатью. Она будет знаком каждого члена моей организации. Это также будет хорошо сочетаться с именем, которое я придумал». Фуджин улыбнулся и пробормотал: «Название моего альянса будет ПА. Бонусная глава в следующее воскресенье, если фанфик наберет 1000 камней силы. Бонусная глава в следующую субботу, если фанфик наберет 2000 камней силы. ПА. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/devilhix. Без пробела. Можно прочитать до 50 глав вперед на Patreon. ПА. Последняя глава на Patreon. Первый поцелуй. 479. Глава 473. Общество призрачной гавани. 479. Глава 473. Общество призрачной гавани. Фуджин улыбнулся и пробормотал: «Название моего альянса будет Общество призрачной гавани». В течение последних 3 месяцев, всякий раз, когда Фуджин не тренировался, он много времени проводил, обдумывая, что делать с организацией. Причины создания организации были крайне эгоистичными. Фуджин отчаянно нуждался в более эффективном способе получения информации. Коноха, очевидно, справлялась с этим очень хорошо, однако Фуджин не имел над ней контроля. Информационная сеть Джирайи была самой известной, но все его находки докладывались только Хирузину. Хирузин делился бы информацией с Фуджином, только если бы видел в этом необходимость. В противном случае Фуджин вообще не мог бы получить доступ к какой-либо информации. Данзо также имел свою шпионскую сеть, но он даже не делился своими находками с Хирузином, если только сам не мог что-то с этого получить. У Фуджина не было ни единого шанса получить к ней доступ. Единственная информационная сеть, к которой Фуджин имел доступ, была сеть Анбу. Хотя он больше не был частью Анбу, Фуджин все еще мог пользоваться ею и делал это время от времени. Однако, вновь, информация фильтровалась командиром Анбу. Информацию все еще могли скрывать от Фуджина, не говоря уже о том, что существовали ограничения. Если бы Фуджин обнаружил какую-либо важную информацию и решил что-то предпринять, Хирузину было бы проще простого связать эти события с Фуджином. Если бы Фуджин сделал что-то, что навредило бы интересам Конохи, это испортило бы его отношения с Хирузином, и Хирузин мог бы ограничить его доступ к разведданным. В результате, наличие собственной организации, занимающейся сбором информации, было бы очень полезно для Фуджина. Другим аспектом было получение способных подчиненных. Хотя Фуджин изначально не очень интересовался этим, предпочитая полагаться на свои собственные силы, он осознал важность наличия умелых подчиненных, когда пытался изучить мертвое тело Занкоку. Если бы у него был подчиненный вроде Кабуто, он мог бы поручить эту задачу ему. Даже без кого-то такого же способного, как Кабуто, несколько ниндзя, специализирующихся на медицинском ниндзюцу, могли бы очень помочь Фуджину. В результате, если бы Фуджин смог воспитать таких умелых подчиненных в каждой области через подобную организацию, это могло бы значительно упростить ему жизнь. Хотя было маловероятно, что Фуджин сможет вырастить ниндзя С-ранга до начала 4-й Великой войны, особенно учитывая тот факт, что Фуджин будет проводить большую часть своего времени в Конохе. Организация имела потенциал для расцвета, как только возникнет вакуум власти после уничтожения Акацуки и гибели большинства ниндзя в следующей Великой войне ниндзя. Хотя Фуджин еще не полностью спланировал, что будет делать после войны, наличие такого варианта дало бы ему множество возможностей и гибкости. К сожалению, все эти причины были крайне эгоистичны. Кому захочется быть частью организации, если перечислить эти мотивы? Поэтому Фуджину нужны были благородная цель и мечта. Цель, за которой люди с энтузиазмом пойдут. Мечта, за которую люди будут готовы отдать свои жизни. К счастью, в нынешнем мире придумать вескую причину было несложно. В конце концов, мир пребывал в полном хаосе. Только крупные и малые деревни наслаждались долгими периодами мира между войнами. Люди, которые не жили там, вели крайне тяжелую жизнь. Всего одно несчастливое событие могло привести к их гибели, потере членов семьи или погружению в нищету. Кроме того, Фуджин знал причину формирования Акацуки. Он знал, что делал Рачимару. Он знал, как Коноха зависела от воли огня, чтобы поднять всех на борьбу. Он знал, как Дан затренировал ниндзя корня. Так что недостатка в знаниях у него не было. Единственным вопросом было, сможет ли Фуджин правильно использовать эти знания и реализовать верные планы. Фуджин пробормотал: «Я продумал почти каждую деталь, о которой мог подумать. Надеюсь, я ничего не забыл, и то, что я придумал, достаточно, чтобы начать это». Хотя Фуджин много планировал, он все еще не был уверен в успехе. В конце концов, он никогда не пробовал ничего подобного. Он решил перестать беспокоиться об этом и вновь сосредоточился на тренировках. 4 дня спустя Фуджин принял несколько миссий по устранению и отправился в страну травы. В отличие от прошлого раза, Фуджин не собирался использовать бандитов в качестве подопытных для тренировки чтения памяти. В результате он двигался очень быстро, уничтожая каждый лагерь бандитов на своем пути. Он продолжал зачистку, пока не наткнулся на троицу ниндзя-отступников, которые также были в его списке целей. Посреди леса трое ниндзя-отступников средних лет стояли лицом к лицу с Фуджином. Все трое были довольно похожи друг на друга чертами лица. Их протекторы указывали на то, что ранее они были из страны дождя. Один из них сказал: «Братец, похоже, Коноха теперь посылает против нас детей». Другой добавил: «Коноха пытается охотиться на нас уже 3 года. Пора бы заставить их пожалеть, ха-ха-ха». Фуджин посмотрел на них троих, как на умственно отсталых, и подумал: «Они из скрытого дождя. Интересно, Нагата уже убил Ханза? Ну что ж, посмотрим, как пойдет». Трое схватились за свои кунай. Самый старший из них шагнул к Фуджину и спросил: «Ты боишься, БРР?» Прежде чем он успел закончить свой вопрос, Фуджин исчез у него на глазах. В то же мгновение руки ниндзя-отступника тоже исчезли. Это произошло так быстро, что он даже не почувствовал боли и лишь увидел алую линию. Когда он посмотрел на свои руки, то с ужасом обнаружил, что обе они были аккуратно отсечены. Ужасающий крик вырвался из его горла. Он распугал животных и птиц вокруг. Оставшиеся 2 ниндзя-отступника были столь же шокированы. Прежде чем они успели отреагировать, оба оказались в таком же состоянии. Более того, Фуджин пошел еще дальше и отрубил им ноги, чтобы помешать им сбежать. Они тоже начали кричать от ужаса. Никто из них не ожидал такого исхода. Они подняли глаза и увидели Фуджина, стоящего рядом с первым, кого он атаковал. На этот раз Фуджин больше не казался им юнцом. Вместо этого он выглядел как ужасающий и кровожадный демон. Их крики стали отчаянными, когда они начали извиняться и молить о пощаде. Однако Фуджин проигнорировал их. Он уже просканировал территорию и убедился, что поблизости нет ни одного ниндзя. Ему было все равно, как громко они кричали. Фуджин подумал: быть невежественным не так уж плохо, но люди должны хотя бы осознавать реальность. Не стоит угрожать кому-то, если не знаешь, кто этот человек. Хотя они все равно умерли бы, возможно, это было бы немного менее ужасно. Первый ниндзя-отступник посмотрел на Фуджина и в ужасе спросил: «Кто ты? Чего ты хочешь?» Фуджин ничего не сказал и вместо этого положил ладонь ему на грудь. В одно мгновение ниндзя-отступник исчез из страны огня и оказался в измерении пустоты. Однако мгновение спустя он был оттуда вытолкнут и снова появился перед Фуджином. На лице Фуджина появилось хмурое выражение, когда он проанализировал. Его чакра совсем не уменьшилась. Если подумать, он едва пробыл в том измерении даже мгновение. Я не запечатывал его чакру, потому что хотел поэкспериментировать с этой идеей. Но почему ничего не произошло? Хотя он едва достиг уровня Чуйнина, его чакра все еще выше, чем у некоторых моих теневых клонов, когда они пытались войти в измерение пустоты. Так что это не должно быть вопросом силы. Он настолько напуган, что не может сопротивляться, или он по какой-то причине не способен к сопротивлению. Фуджин не мог быть уверен. Он несколько раз отправлял ниндзя-отступника в измерение пустоты, но результат оставался прежним. Наконец, он наложил печать самопроклятия на ниндзя-отступника и начал читать его воспоминания. Он осознал. Понятно. Дело не в том, что он не пытался сопротивляться. Скорее, он сопротивлялся, но все равно был изгнан из этого измерения. Даже со своей чакрой он не смог сопротивляться давлению. Впрочем, дело не в количестве чакры. Полагаю, только те, кто обладает определенным уровнем мастерства в технике пространства-времени, могут сопротивляться давлению. Видимо, использовать это для истощения чакры врагов тоже невозможно. Жаль. Фуджин прочитал его оставшиеся воспоминания, прежде чем вырубить. Он попытался отправить второго ниндзя-отступника в измерение пустоты, но результат был тем же. Его он тоже вырубил после чтения воспоминаний. Третий также был вытолкнут. Однако Фуджин хотел провести еще один эксперимент. П.А. Дополнительная глава в следующее воскресенье, если фанфик наберет 1000 камней силы. Дополнительная глава в следующую субботу, если фанфик наберет 2000 камней силы. П.А. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/devilhix. Без пробела. Можно прочитать до 50 глав заранее на Patreon. Благодарю Карлоса за поддержку на Patreon. 480. Глава 474. Один человек, три личности. 480. Глава 474. Один человек, три личности. П.А. Несколько важных моментов. Я, кажется, недооценил объем работы, необходимый для создания организации. В результате на ее завершение ушло довольно много глав. Судя по комментариям, и не только недавним, я вижу, что многие не хотят появления организации. К сожалению, об этой организации я задумался очень рано, когда создавал сюжет, и она будет играть крайне важную роль в будущих событиях. Так что я не могу ее изменить, не разрушив полностью весь свой запланированный сюжет. Тем, кто не очень заинтересован в построении организации, я бы порекомендовал сделать перерыв на пару недель и просто бегло прочитать этот участок. Можно продолжить с главы 486. Честно говоря, предпочел бы, чтобы раздел комментариев снова не был заполнен просьбами пропустить эту арку, так как писателю крайне обескураживающе видеть такое в каждой арке. Во-вторых, средняя длина моих глав составляет 1-5 тысяч слов. В редких случаях я дохожу до 1-7-1-8 тысяч, однако регулярно делать это для меня крайне утомительно. Даже поддерживать 1-5 тысяч слов на главу уже чрезвычайно тяжело. Если такая длина глав вас отталкивает, могу лишь порекомендовать читать через день, чтобы вы могли прочесть по 2 главы за раз. Если это вас не устраивает, то, к сожалению, я мало что могу с этим поделать. Прошу прощения, что не смог оправдать ваших ожиданий. Фуджин, удерживая ниндзя, вошел вместе с ним в измерение пустоты. Вновь он ощутил давление. Он использовал свою чакру, чтобы сопротивляться ему. В то же время он также использовал свою чакру, чтобы помочь бродячему ниндзя сопротивляться. Наконец, бродячий ниндзя смог оставаться в измерении пустоты. Он был в замешательстве, так как на мгновение вообще ничего не чувствовал. Казалось, будто все его чувства были отключены. Проверив, Фуджин прекратил сопротивление и немедленно вернулся в страну огня. Он не хотел без причины расходовать большую часть своей чакры. Он проанализировал. Свиток был прав. Мне нужна помощь любому, кого я приношу в измерение пустоты, сопротивляться тамошнему давлению. Конечно, как только моя скорость телепортации возрастет, мне не придется сопротивляться давлению, так как я смогу завершить процесс мгновенно. Тем не менее, брать с собой других увеличит расход чакры. Дополнительная чакра, которая мне понадобится, будет зависеть от количества телепортируемых людей, их уровней чакры и от того, сопротивляются они или нет. Телепортировать хвостатого зверя, который не хочет быть телепортированным, на данный момент, скорее всего, будет невозможно. Эх, сколько же чакры было у Минато, чтобы телепортировать целого Курому. Фуджин перестал об этом думать. Нет смысла сравнивать себя с Минато. В конце концов, Минато уже мертв, а он сам еще жив и полон сил. Он посмотрел на 3 бродячих ниндзя перед собой. Хотя он закончил экспериментировать с техникой летающего бога грома, оставался еще один эксперимент, который он хотел провести. Фуджин наложил призрачную печать на всех 3 и проверил ее, чтобы убедиться, что с печатью нет никаких проблем. Спустя некоторое время Фуджин подумал: «Отлично, похоже, Проблем с печатью нет. Теперь пора испытать аварийный выключатель. Фуджин сложил ручную печать конфронтации и активировал три печати. В одно мгновение мозги трех бродячих ниндзя были уничтожены. Фуджин удовлетворенно кивнул и провел свой обычный ритуал. Уничтожил и кремировал тела, а затем глубоко зарыл пепел в землю, чтобы даже Ида Тенсей не смог их оживить. Он продолжил свой путь. Он завершил принятые миссии в течение нескольких дней, попутно испытывая призрачную печать на бродячих ниндзя, которых должен был устранить. Излишне говорить, что он также оставил сотни отметок техники летающего бога грома между Коноха и страной травы. Вместо того, чтобы вернуться в деревню, он двинулся на юг, миновал границу между страной огня и страной дождя и направился к стране рек. По пути Фуджин изменил свою внешность на Шидина, личность, которую он использовал, когда встречался с Шигики. Он подумал: раньше я упустил один аспект. Изначально я планировал использовать эту личность Шидина для сражений под прикрытием. Однако Шидин будет лидером общества призрачного пристанища. Если мои цели свяжут Шидина с обществом призрачного пристанища, то оно будет уничтожено в кратчайшие сроки, и все мои усилия окажутся напрасными. Это означает, что я не могу использовать эту личность для этих целей. Мне понадобится и третья личность. Эта личность будет в основном сражаться с использованием стихии молнии. В таком случае, что мне использовать для боя, когда я буду Шидином? Фуджин погрузился в глубокие раздумья. Хотя он изучил множество техник, было не так много, что он мог бы скрыть, сохраняя при этом свою силу. Фуджин какое-то время размышлял, прежде чем вздохнуть и решить. Вариантов очень мало. Я не могу использовать свою технику вакуума. Это сразу выдаст меня. Даже с молнией мне придется избегать совпадений, и я не смогу использовать тот же боевой стиль. Это означает, что я не смогу применять свои сильнейшие техники и самые эффективные приемы. Техника летающего бога грома также исключена. Херузин свяжет ее со мной. Даже если он умрет, я не уверен, рассказывал ли он кому-либо о том, что передал мне эту технику. Если Шикак узнает, он тоже сможет установить связь. Однако, как только мой радиус действия увеличится, я смогу притвориться, что использую обратный призыв для отступления, и делать это со всеми тремя личностями. Без стихийного высвобождения ветра и молнии мои мечи тоже будут не очень эффективны. Однако использование потока чакры должно быть в порядке. При этом мне понадобятся новые мечи для Шидина и третьей личности, особенно для третьей личности. Интересно, есть ли у того дворянина из страны Мороза все еще тот меч из чакрометалла? Книга его семьи о незавершенном исследовании по слиянию ветра и воды для создания кекки гинка и льда пока была для меня бесполезна. Что ж, думаю, украду ее позже. Если у него ее нет, тогда мне придется посетить страну железа, чтобы либо выковать новые мечи, либо украсть старые. Если бы я создал кекки гинкой, я мог бы дать его этой личности. В конце концов, маловероятно, что стихийный кекки гинкой сильно прибавит мне силы. Если бы у меня был кекки гинкой скорости или кекки гинкой иссушающего жара, я мог бы использовать их для усиления силы Шидина. К сожалению, у меня нет ни одного из них. В любом случае, без всех этих вариантов, полагаю, единственное, что остается, это фуиндзюцу. В конце концов, мои стихии огня и земли так себе. Хотя я и известен как грандмастер фуиндзюцу, немногие знают, каковы мои истинные навыки. Пока я не использую взрывные печати, которые я применял против Джуза и Кокузу, будет трудно связать это со мной. Я могу свободно использовать печать самопроклятия и печать подавления чакры в бою, чтобы ограничивать своих противников. Это будут основные навыки Шидина. Конечно, это будет подкреплено моей скоростью и силой. Для перемещения я буду использовать технику мерцающего тела. Для защиты я буду использовать барьеры наряду с техникой железной кожи и техникой земляной стены. Я буду использовать техники самурайского меча со своими мечами, как только обзаведусь новыми. Возможно, мне стоит добавить огненное дзюцу для массовой атаки. Полагаю, техника обжигающей мигрени должно быть достаточно. Использовать немного гендзюцу тоже нормально, если я избегаю приносящего тьму и гендзюцу стихии ветра. Это должно позволить мне с легкостью справляться с элитными джонинами. Что касается более сильных ниндзя С-ранга, я могу лишь надеяться отбиваться от них с помощью фуиндзюцу и довести бой до тупика. Без техники рывка убийцы я не смогу получить преимущество в скорости. Однако, если только я не столкнусь с Рейкаге, сомневаюсь, что кто-либо сможет одолеть меня одной лишь скоростью. Тем не менее, с таким количеством ограничений лучше всего, если я не буду сражаться под личностью Шидина, особенно против тех, с кем я уже сражался или буду сражаться в будущем. Я буду сражаться только в том случае, если база будет под угрозой. Даже тогда я буду прятаться за большим количеством печати и использовать их в бою. Единственная причина, по которой я должен демонстрировать свою силу, это если через общество призрачного пристанища поднимется непокорный ниндзя С-ранга. Хотя я могу использовать призрачную печать, чтобы подавить такого человека, я не хочу следовать модели Хьюга. Хотя она эффективна в поддержании контроля, она ужасна с точки зрения морали и менталитета. Независимо от лояльности, никто не захочет отдавать свою жизнь в руки других. Фуджин ясно понимал, что истинные эффекты призрачной печати никогда не должны быть раскрыты никому. Что касается подавления ниндзя С-ранга, который может появиться в будущем, Фуджин не беспокоился. В конце концов, он тоже продолжал расти. Общество призрачного пристанища не сможет вырастить ниндзя С-ранга из ниоткуда. К тому времени, когда такой ниндзя появится, Фуджин верил, что его собственная сила будет на совершенно ином уровне. Погруженный в свои мысли, Фуджин, используя маскировку Шидина, вошел в страну рек и двинулся к пещере, где он оставил Шигики. Он не мог не задаться вопросом, ждет ли Шигики до сих пор или уже ушел. П.А. Бонусная глава в следующее воскресенье, если фанфик наберет 1000 камней силы. Бонусная глава в следующую субботу, если фанфик наберет 2000 камней силы. От автора. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/devilhix. Без пробела. Или вы можете поддержать меня через УПИ, Гаглипай, Потилсервиш 8XB. На Patreon можно прочитать до 50 глав вперед. Спасибо Total77, Хидан, Варгай и Immortal Ancestor Диала за поддержку на Patreon. 481. Глава 475. Способный подчиненный 1. 481. Глава 475. Способный подчиненный 1. Быстро двигаясь, Фудзин приблизился к пещере, где ранее вырезал печати, чтобы создать безопасное убежище для Шигики. Когда до пещеры оставалось 12 километров, на лице Фудзина появилась улыбка. Он подумал, хотя я не уверен, что это он, но чувствую возмущение в пространственно-временном поле. Если это действительно он, то я буду впечатлен, обладать такой стойкостью. Хе-хе, мне повезло так легко завербовать такого хорошего подчиненного. Заручиться поддержкой способного человека, который мог бы заниматься делами в его отсутствии, было важно для выживания и укрепления организации. Именно поэтому Фудзин воспользовался представившейся возможностью. Хотя с тех пор Фудзин не мог его навестить, это тоже послужило своей цели. Это позволило Фудзину проверить его характер и настойчивость. В конце концов, именно Фудзин спас ему жизнь и дал шанс отомстить за свою семью. И хотя Фудзин не делал это намеренно, он не собирался отказываться от полученных наблюдений. Приблизившись, Фудзин наконец смог ощутить чакру. За маской его улыбка стала шире. Тем временем внутри пещеры Шигики выглянул наружу и подумал, неужели кто-то способен почувствовать меня, несмотря на печати в пещере? Он немедленно насторожился. Впервые кто-то почувствовал его внутри пещеры. В то же время он исполнился надеждой и задался вопросом, неужели повелитель вернулся? Шигики надеялся, что это так, однако он также подготовился к битве. Хотя Шигики не выделялся бы в таком сильном селении, как Коноха, в маленькой деревне он занимал довольно высокое положение. После почти 3-летних непрерывных тренировок его уверенность возросла. Очень скоро Фудзин появился перед пещерой и вошел в нее. Войдя, он увидел Шигики перед собой. Шигики немедленно узнал его. Он слегка поклонился и уважительно произнес: «Рад снова видеть вас, господин Шидин». Фудзин кивнул и сказал: «Можешь не называть меня господин. Приятно видеть, что ты все еще здесь, Шигики. Я впечатлен, что ты не ушел». Услышав приказ не называть его господин, Шигики с облегчением вздохнул. Это был не переодетый незнакомец, и характер его спасителя не изменился за последние 3 года. Шигики сказал: «Вы спасли мне жизнь и дали возможность. Я не нарушу своего обещания, если только вы не сделаете что-то, что противоречит моим убеждениям». Фудзин кивнул и сказал: «Хорошо». Шигики спросил: «Если можно, не могли бы вы сказать, почему так долго не появлялись?» И хотя он ждал терпеливо, Шигики не мог не думать, что Шидин отказался от планов по созданию здесь филиала, и поэтому не приходил его навестить. Если бы он был достаточно силен, чтобы отомстить, то, возможно, и не стал бы ждать. Фудзин кивнул и сказал: «Это было испытание». Шигики был удивлен. Он спросил: «Испытание?» Фудзин ответил: «Да, оно преследовало две цели. Первая цель – проверить твою натуру. Если бы ты ушел за это время, это означало бы, что ты неблагодарен и не держишь слова. Я бы не хотел видеть такого человека в нашей организации. Вторая цель – проверить твою настойчивость. Тогда ты был слишком слаб, чтобы отомстить за свою семью. Это время в изоляции было идеальной средой для твоих тренировок. Мне нужно будет проверить, остался ли ты верен себе и своей семье, и хорошо ли использовал это время. Затем я оценю твои результаты по этому параметру». Шигики был удивлен. В то же время он почувствовал облегчение и подумал: «К счастью, я не ушел и все время тренировался». Шигики кивнул и сказал: «Хорошо, надеюсь, я вас не разочарую. Можете рассказать мне больше об организации?» Фудзин покачал головой и сказал: «Сначала мне нужно увидеть твою силу. Затем я решу, какова будет твоя роль и что ты должен знать». Шигики был удивлен. Он спросил: «Нам стоит драться здесь?» Фудзин снова покачал головой и сказал: «Нет, хотя это место достаточно скрыто, битва здесь может привлечь внимание, если кто-то будет проходить мимо. Это твое первое задание для организации. Найди в стране рек такое удаленное место, куда никто не заглянет даже случайно. Кроме того, место должно быть достаточно большим, чтобы вместить сотни людей, и иметь много пространства для тренировок, спаррингов и других занятий». Шигики был удивлен словами Фудзина и осознал: он планирует построить базу. Он немного подумал и сказал: «Я знаю пару таких мест». Фудзин сказал: «Выбери одно и веди». Шигики пару минут подумал, прежде чем сказать: «Хорошо, следуйте за мной». Шигики двинулся. Фудзин последовал за ним. Они прошли пару сотен метров, минуя десятки рек. Наконец, они вышли к месту, где не было ни одной реки. Вместо этого там была чрезвычайно глубокая и большая долина, со всех сторон окруженная горами. Стоя на краю, Шигики сказал: «Никто в этой стране никогда не заходит в эту долину. Здесь обитает огромное количество смертоносных диких животных. Поэтому обычные люди не осмеливаются сюда заходить. В результате наши ниндзя никогда не получают заданий в это место. Кроме того, поскольку поблизости нет рек, то и поселений в радиусе десятков километров вокруг этой долины тоже нет. Еще одно преимущество в том, что рядом с этим районом нет торговых путей. Ближайший торговый путь между Сунагакури и Танигакури, и даже он находится в 37 километрах». Фудзин немного подумал и кивнул. Место было превосходным. Даже если бы вокруг долины были человеческие поселения, сама долина была чрезвычайно огромной и глубокой, что делало способности сенсоров практически бесполезными, если только они не решались забраться глубоко внутрь. Вдобавок, долина была покрыта туманом, блокирующим видимость. В результате, даже если бы в долине произошла битва, никто не смог бы увидеть никаких вспышек. Фудзин спросил: «Эта долина всегда покрыта туманом?» Шигики кивнул. Фудзин спросил: «Танигакури исследовала эту долину в прошлом?» Шигики ответил: «Да, мы проводили исследования после окончания Первой Великой Войны Ниндзя. Мы надеялись найти в долине какие-нибудь ресурсы. К сожалению, там не было ничего, что имело бы значительную ценность для создания базы. С тех пор она практически заброшена. Единственное использование этой долины – это когда Сунагакури или Канахагакури пытаются тайно перебросить войска на другую сторону во время войны. Даже тогда они в основном держатся по краям, так как это обеспечивает достаточное прикрытие в любом случае». Фудзин кивнул и поинтересовался другими деталями, такими как дикая природа и наличие ядовитых видов. Убедившись, он сказал: «Хорошо, этого должно быть достаточно. Пойдем». Фудзин начал спускаться по склону. Склон был не очень крутым, поэтому обычные люди могли бы выбраться, если бы зашли внутрь, при условии, что на них не нападут дикие животные. Для Фудзина и Шигики это не имело значения. Шигики последовал за Фудзином и спросил: «Куда мы направляемся в долине?» За маской Фудзина появилась улыбка, когда он сказал: «Очевидно, в самую глубокую точку». Шигики был удивлен. Долина была окружена высокими горами. По сравнению с краями, самая глубокая точка долины находилась почти в 1,5 километрах вглубь. Если бы это была ровная поверхность, то самая глубокая точка находилась бы примерно в 10 километрах от ближайшего края. В результате, самая глубокая точка будет полностью скрыта от любого. Он не мог не задаться вопросом, неужели Шидин планирует создать базу так глубоко в долине, разве это не сделает доступ к ней очень трудным, и какова цель этой организации? Он даже не назвал мне ее имени. Пока они быстро двигались, Фудзин спросил: «Шигики, прежде чем мы будем сражаться, как бы ты оценил свою силу?» Шигики ответил: «Если я вернусь в Танигакуре, то, уверен, смогу побороться за звание сильнейшего ниндзя в деревне. Если бы я был в крупной деревне, я бы, наверное, считался элитным джонином». Фудзин был удивлен его самооценкой. Тем не менее, он не принял ее за чистую монету. В конце концов, большинство малых деревень не считали себя намного слабее крупных. Единственными пунктами, по которым они признавали свое превосходство, были отсутствие ниндзя С-ранга, джинчурики и общее количество ниндзя. Фудзин спросил: «И на чем ты специализируешься, каковы твои способности?» Фудзин уже знал ответ на этот вопрос, однако он не знал, чем занимался Шигики после их встречи, поэтому ему было любопытно узнать. Шигики ответил: «Я специализируюсь на ниндзюцу, более конкретно, на управлении стихиями ветра и воды. Страна рек покрыта многочисленными реками. Эти две стихии позволяли мне сдерживать наших врагов и удерживать их на противоположном берегу. Я неплох в тайдзюцу и могу использовать некоторые гендзюцу, хотя они не так хороши, как мое ниндзюцу». Фудзин уже знал эту информацию. Он спросил: «А какие твои сильнейшие дзюцу?» «ПА, бонусная глава в следующее воскресенье, если фанфик наберет 1000 камней силы. Бонусная глава в следующую субботу, если фанфик наберет 2000 камней силы. ПА, если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/devilhix. Без пробела. Альтернативно, вы можете поддержать меня через УПИ, Гаглипай, Потилсервиш 8XB. Можно прочитать до 50 глав вперед на Patreon. Благодарю Климента, Хейли, того парня и Снира за поддержку на Patreon. 482. Глава 476. Способный подчиненный. 2. 482. Глава 476. Способный подчиненный. 2. Шигики собирался ответить, когда Фудзин сказал: «Оставь это, просто используй их в нашем поединке. Будет несправедливо по отношению к тебе, если я буду знать все заранее». Шигики кивнул. Они вдвоем отправились в самую глубокую часть долины. Чем глубже они продвигались, тем более пышный, зеленеющий пейзаж открывался их взору. Высоченные деревья, увитые мхом и лианами, с переплетающимися кронами, образующими зеленый потолок, отбрасывали причудливые узоры света и тени на лесную подстилку. Из-за отсутствия человеческого вмешательства, бесчисленные виды флоры покрывали землю, от нежных папоротников до ярких, раскидистых кустарников, несущих сочные плоды. Среди этого спокойствия обитало множество диких животных. Продвигаясь вглубь, Фудзин видел стада оленей, бизонов и кроликов. Он также заметил различных хищников, таких как небольшая стая волков, несколько грациозных пантер, скрывающихся среди деревьев в ожидании добычи, и множество змей, некоторые ядовитые, а некоторые гигантские. Фудзин подумал: «Это напоминает мне о той волчьей долине, куда я попал, когда искал своего призыва. Если бы животные в этой долине могли использовать чакру, как призывные существа, то это место стало бы запретной зоной даже для ниндзя. Даже ниндзя С-ранга не осмелились бы заходить слишком глубоко, будь это так». К счастью или к несчастью, этого не произошло. Очень быстро Фудзин и Шигики достигли самой глубокой части долины. Место было полностью окутано туманом. Шигики огляделся и спросил: «Ты уверен, что нам стоит устроить здесь базу? Видимость плохая, и это место не совсем безопасно». Территория изобиловала дикими животными. Хотя они не представляли угрозы для Фудзина или Шигики, пока те бодрствовали, даже им пришлось бы быть начеку во время сна. Фудзин кивнул и ответил: «Все в порядке. Наш поединок отпугнет диких животных. Что касается окружающей среды, я разберусь, не волнуйся». Фудзин мгновенно переместился и появился в 20 метрах перед Шигики, лицом к нему. Хотя Шигики не мог видеть сквозь маску, он видел пару глаз, устремленных на него. Фудзин сказал: «Начнем. Нападай на меня с намерением убить. Покажи мне всю свою силу». Шигики приготовился и начал накапливать чакру. Дикие животные, которые были настороже и наблюдали за двумя нарушителями, вторгшимися на их территорию, немедленно начали разбегаться, почувствовав его ауру. Шигеки схватил кунай и сказал: «Иду». Тренируясь без перерыва почти 3 года, Шигеки горел желанием испытать свою силу. Если бы не тот факт, что он хотел сохранить свое выживание в тайне, он бы давно вызвал других ниндзя на поединок. В то же время ему было любопытно, насколько силен Фуджин, или, вернее, Шиган. В конце концов, Фуджин убил его преследователей в мгновение ока, не дав ему никакой возможности оценить свою силу. Он рванул вперед на высокой скорости и вонзил кунай в сердце Фуджина. Однако Фуджин с легкостью уклонился. Шигеки продолжал атаковать Фуджина кунаем, выпустил несколько сюрикенов и несколько раз пытался ударить ногой, но Фуджин уворачивался от всего этого с относительной легкостью. Фуджин собирался нанести ответный удар, когда Шигеки отступил, осознав, что в ближнем бою он был полностью превзойден. Он начал складывать ручные печати, отходя от Фуджина. Фуджин наблюдал за ним и подумал: эти ручные печати, техника водяного дракона, да, эх, так заманчиво атаковать, я слишком привык убивать. К счастью, мои спарринги с Гаем помогли обуздать некоторые из убийственных инстинктов, которые я развил за время своей службы в Анбу. Кстати, даже если бы я захотел, сомневаюсь, что смог бы убить Гая даже скрытой атакой. Из всех ниндзя, чьи бои я видел, он обладает самой высокой бдительностью, помимо Хирузина. Если бы у Кокузу не было 5 жизней, возможно, он был бы так же бдителен, как Хирузин. Хаем, водяной дракон такого размера, неплохо. Даже в Канахе он мог бы получить ранг джонина, но лишь с натяжкой. Что до элитного джонина, это исключено. Пока Фуджин размышлял, перед ним сформировался 25-метровый водяной дракон. В секунду он ринулся прямо на него. Шигеки увидел, как водяной дракон ударил Фуджина и поглотил его. Однако на его лице появилось хмурое выражение, поскольку он больше не видел фигуры Фуджина. Когда волна воды, созданная водяным драконом, ударившим по месту, где стоял Фуджин, начала утихать, Шигеки огляделся и подумал, как он исчез. Теперь, когда я думаю об этом, он ведь и в прошлый раз пропадал. Весь этот туман вокруг меня. Неужели он использует печально известную технику скрытого тумана? Нехорошо. Он быстро сложил ручные печати, оглядываясь вокруг, чтобы предотвратить любые скрытые атаки. Высвобождение ветра. Великий прорыв. Вместо того, чтобы направить технику в одном направлении, Шигеки развернулся, выдыхая высокоскоростные и острые как бритва ветры. В результате ветры распространились во всех направлениях, рассеивая туман вокруг. Шигеки быстро посмотрел направо и увидел Фуджина, стоящего примерно в 50 метрах от него. Он не мог не задаться вопросом, как он увернулся от этих острых ветров, или он каким-то образом неуязвим для атак. Он не стал долго размышлять. На самом деле, еще до того, как туман рассеялся, Шигеки уже начал складывать ручные печати для следующей техники. Высвобождение воды. Взрывная волна столкновения вод. Шигеки выплюнул изо рта огромный объем воды. Она мгновенно превратилась в гигантскую волну. Большая часть воды двинулась в направлении Фуджина, но остальная равномерно распространилась во все стороны. Видя невероятную скорость Фуджина, Шигеки понял, что атаки по одной цели не смогут его поразить. На лице Фуджина появилась улыбка, когда он увидел огромный объем воды, движущийся на него. Он подумал: неплохо, совсем неплохо. Он отлично умеет использовать особенности местности. В месте, где много воды, он сможет нанести серьезный удар. Мне придется пересмотреть свое суждение. У него не будет проблем с тем, чтобы стать джонином в Канахе. Фуджину придется пересмотреть свое мнение о Шигеки. В конце концов, тот еще не закончил. Огромное количество воды было лишь началом. Еще до того, как вода достигла Фуджина, Шигеки применил еще одну технику великого прорыва, на этот раз направив ее в большое количество воды, которое он только что выплюнул. Фуджин был заинтригован. Он быстро отступил назад, анализируя. Он планирует использовать технику великого прорыва, чтобы ускорить воду, но как это поможет против кого-то настолько быстрого, как я? Как и ожидал Фуджин, скорость воды действительно возросла. Однако было одно, чего он не предвидел. Ветры не просто ускоряли воду, но и позволяли Шигеки в значительной степени контролировать ее. Десятки водяных лезвий полетели в Фуджина с огромной скоростью. Это было намного быстрее, чем обычная водная техника. Фуджин ушел с пути, но его новая позиция была засыпана высокоскоростными струями воды, вынуждая Фуджина постоянно перемещаться. Шигеки наблюдал за движениями Фуджина и подумал, он все еще уворачивается от них так легко, как ему удалось развить такую скорость. Придется изменить свой стиль атаки. Он выдохнул больше ветра в воду. Секундой позже сотни сюрикенов были выпущены в Фуджина и вокруг него, не оставляя ему места для уклонения. Конечно, этого было недостаточно, чтобы остановить Фуджина, который пару раз мгновенно переместился и появился слева от Шигеки. На мгновение Шигеки потерял дар речи. Он подумал, он переместился на такое расстояние, хотя мои сюрикены покрыли большую площадь, это оказалось бесполезно против него. Как мне вообще ударить кого-то вроде него? В отличие от беспомощности Шигеки, Фуджин был в восторге. Он взволнованно подумал, он так сильно улучшился за эти несколько лет, потрясающе, смог заставить меня быть начеку. А теперь, посмотрим, каковы пределы этой комбинированной техники, хе-хе-хе. К удивлению Шигеки, Фуджин мгновенно переместился на вершину большого водного тела, которое тот создал, и крикнул, ну же, покажи все, на что способен. В правой руке Фуджина появился меч. Это был не его обычный меч, а простое оружие, которое он подобрал у ранее устраненных целей. Поскольку Фуджин стоял на воде, атаки Шигеки стали намного быстрее, так как им не нужно было преодолевать расстояние. Фуджин непрерывно перемещался, уклоняясь от входящих атак. В большинстве случаев он отходил всего на пару метров, чтобы увернуться от удара. Однако время от времени ему приходилось мгновенно перемещаться на большие расстояния или защищаться мечом. Фуджин оставался на воде целых 5 минут, уворачиваясь от всего, что Шигеки мог на него обрушить. Комбинированная техника сильно удивила Фуджина. Он изучил Шигеки до того, как покинул деревню. Шигеки действительно использовал ветряные атаки в водных телах, чтобы блокировать продвижение врагов. Однако то, что он использовал сейчас, было совершенно на другом уровне. Фуджин взволнованно рассудил. Он хорош, по крайней мере, не хуже Такухая из Югакуры. Хотя его еще нельзя считать элитным джонином, он уже недалеко. С моей помощью он достигнет этого в кратчайшие сроки. В любом случае, пора заканчивать. Его чакра почти иссякла. П.П. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/devilhix. Без пробела. На Patreon можно прочитать до 50 глав вперед. Благодарю Пиранью, Либерия, Г21, Анибуллит, Виктора и Чарльза за поддержку на Patreon. 483. Глава 477. Легенда прикрытия. Фуджин внезапно исчез. Шигеки не видел его, но мог отслеживать перемещение по брызгам, которые Фуджин оставлял, ступая по воде. Шигеки попытался атаковать, но каждый раз опаздывал. Пропустив 3 атаки, Шигеки понял, он приближается. В ближнем бою мне с ним не сравнится. Он тут же сплел ручные печати и выпустил еще одну технику великого прорыва в том направлении, где Фуджин был в последний раз. Однако в следующий миг он ощутил легкое прикосновение к своей спине. В тот же миг его тело покрылось всевозможными символами. Шигеки оказался парализован. Он не мог пошевелить ни телом, не использовать свою чакру. Он тут же осознал, печать самопроклятия, наложить и активировать ее так быстро, он должен быть гроссмейстером Фуиндзюцу. Неудивительно, что никто не смог обнаружить ту пещеру. Без контроля Шигеки вода начала растекаться во все стороны. Фуджин деактивировал печать и сказал, на сегодня хватит, твои навыки меня впечатлили. Шигеки улыбнулся, но не придал этому особого значения, ему было уже за 30. Подобные похвалы не могли его обрадовать. Однако, к его удивлению, Фуджин добавил, «Тем не менее, тебе еще далеко до уровня элитного джонина». Шигеки был удивлен. Он задался вопросом, «Даже мои комбинированные дзюцу не позволят мне сражаться с элитным джонином?» Фуджин продолжил, «Твои запасы чакры немного ниже, и вряд ли они сильно увеличатся, учитывая твой возраст, и ты все еще уступаешь в некоторых аспектах. Можешь ли ты использовать технику мерцания тела?» Шигеки кивнул и сказал, «Да, просто в бою не было возможности ее применить». Фуджин сказал, «Хорошо, а можешь ли ты использовать ее без ручных печатей?» Шигеки ответил, «Нет». Фуджин посоветовал, «Первое, что тебе нужно сделать, это тренироваться использовать технику мерцания тела без ручных печатей. Это значительно улучшит твою мобильность, и ты сможешь перемещаться так же, как я. Помимо этого, твое управление водой и комбинированное дзюцу очень впечатляют, но знаешь ли ты какие-либо ветряные дзюцу сильнее техники великого прорыва?» Шигики покачал головой и ответил: «Нет, в Танигакуре не так много дзюцу стихии ветра. Из-за большого количества рек в этой стране, больше всего внимания уделялось стихии воды. Поэтому у меня был доступ только к более сильным водным дзюцу». Фуджин ответил: «Понимаю. В таком случае, я отдам тебе это». Фуджин достал пару свитков и передал их Шигики. Он сказал: «Твои водные дзюцу достаточно сильны. У меня нет ничего, что могло бы усилить тебя в этом аспекте. Однако твой элемент ветра может быть усилен. Это два сильнейших ветряных дзюцу, популярных среди ниндзя Сунагакури. Первое – это техника ударного давления ранга Б. Это дзюцу широкого радиуса действия, намного сильнее техники великого прорыва. Оно поможет тебе усилить твои комбинированные дзюцу. Второе – это техника ветряных клинков ранга А. Она предоставит тебе отличный вариант для использования в ближнем бою, а также сделает тебя более универсальным в сражении». Шигики снова был удивлен. Он подумал: «Что, черт возьми, ниндзя песка гордятся этими дзюцу. Он просто так их достал?» Фуджин уже знал о навыках Шигики. Хотя Шигики долгое время тренировался в одиночку, у него не было доступа к новым дзюцу. Что касается создания оригинальных дзюцу, это было чрезвычайно сложно и требовало большой удачи, вдохновения и мастерства. Поэтому он приготовил эти два свитка дзюцу для Шигики. Информация была взята из библиотеки Конохи. Однако Фуджин изменил формулировки и добавил часть своих собственных идей, чтобы никто не узнал, что свитки пришли из Конохи, даже если кто-то из Конохи заполучит их. Фуджин на самом деле намеревался пойти дальше и обучить технике теневого клонирования. Используя теневых клонов вместе с пилюлями солдата, скорость тренировок можно было увеличить в несколько раз. Это было особенно полезно при изучении контроля чакры, трансформации природы или обучении фуиндзюцу и медицинскому ниндзюцу. Однако, долго анализируя ситуацию, Фуджин решил отказаться от этой идеи, подумав: «Конохо очень ревностно относится к некоторым секретным дзюцу, таким как теневой клон. Она, возможно, мало что сможет сделать, если крупная деревня начнет практиковать его в больших масштабах. Но если о нем узнает мелкая деревня или какая-нибудь новая организация, Хирузин отправит войска, чтобы уничтожить их. Черт возьми, он даже может поручить это мне. Даже если мне удастся спасти организацию, это сильно ограничит ее действия. Обойдемся. Не то чтобы я рассчитывал на чью-либо помощь в бою. Нет нужды так рисковать без причины. Если в будущем мне понадобится сильная армия по какой-либо причине, тогда я пересмотрю ситуацию». Шигики снова взглянул на свитки и сказал: «Спасибо, я немедленно начну их изучать». Фуджин сказал: «Как только ты освоишь эти два дзюцу и сможешь использовать технику мерцания тела без печати, ты сможешь противостоять элитным джонинам из крупных деревень. В любом случае, теперь к важному. Уверен, тебе любопытно узнать, какую организацию я создаю, и каковы наши цели и задачи». Шигики кивнул. Помимо мести, это было то, о чем он думал больше всего. Фуджин сказал: «Организация, которую я строю, называется Общество Призрачная Гавань. Как я уже говорил при нашей первой встрече, это всего лишь еще одна ветвь, которую я открываю. Она будет независима от других ветвей. Ты будешь тем, кто будет заниматься всеми делами здесь в мое отсутствие». Шигики немного подумал и спросил: «Почему я никогда раньше не слышал о такой организации? И чем занимается Общество Призрачная Гавань?» Фуджин ответил: «Все просто. Призрачная в названии указывает на наш метод работы. Мы действуем в условиях абсолютной секретности и остаемся неуловимыми, редко появляясь на виду. Даже когда член организации появляется на виду, он или она не должны упоминать ее название. Те же правила будут действовать и здесь. Вот почему очень маловероятно, чтобы кто-либо слышал о нас. Что касается моей цели», Фуджин сделал паузу на несколько секунд, прежде чем продолжить. «Цель общества Призрачная Гавань – спасать невинных и слабых от зла общества. Значительная часть населения мира страдает от мучений, причиняемых бандитами, ниндзя-отступниками, жадными дворянами или становясь жертвами интриг лидеров различных скрытых деревень. Ты, несмотря на приличную силу и статус, все равно пал жертвой интриг старейшины. Обычным людям, которые не могут использовать свою чакру, приходится гораздо хуже. Они полностью зависят от прихоти сильных. Общество Призрачная Гавань будет работать над тем, чтобы стать сильным и иметь возможность помогать таким людям. Шигики был ошеломлен. В таком жестоком мире он никогда не ожидал встретить кого-то со столь благородными целями. На самом деле, даже он сам не был столь благороден и желал лишь мести. Хотя Шигики не мог видеть лица Фуджина, он чувствовал серьезность Фуджина по его голосу. Он подумал: «Столь благородная цель. Мне повезло, что он меня спас. Как только я завершу свою месть, я посвящу свою жизнь этой цели, чтобы никто другой не прошел через те же страдания, что и моя семья. Уверен, моя дочь и жена тоже этого захотели бы». У Шигики было несколько сомнений относительно того, кто такой Фуджин и каковы его цели. Узнав правду и осознав серьезность Фуджина, он был сильно впечатлен идеей сделать мир лучше. Фуджин наблюдал за его выражением лица и вздохнул с облегчением, подумав: «Отлично, он купился». Хотя Фуджин регулярно вел свои игры с Хирузином, а иногда и с Шикаку и Данза, это был первый раз, когда он применил это, когда на кону стояло что-то важное. Он сразу же почувствовал удовлетворение, проверив на деле то, чему научился у них. Шигики сказал: «Для меня будет честью помочь вам воплотить эту цель в жизнь. Однако такие цели затронут интересы многих дворян и лидеров. Нас могут преследовать как крупные, так и мелкие деревни». Хотя он был впечатлен, Шигики понимал, насколько сложна эта задача. Фуджин кивнул и сказал: «Да, именно поэтому необходимо быть неуловимыми и действовать в тайне. Если слухи о нашей деятельности распространятся, поначалу нас будут игнорировать. Однако, как только мы начнем посягать на чьи-либо интересы, нам будут сильно противодействовать. Даже с моей силой я не смогу выдержать натиска целой ниндзя-деревни. Даже если мы продолжим действовать в тайне, всегда есть шанс утечки информации. Именно поэтому каждая ветвь независима друг от друга. Если одна ветвь ошибется и навлечет на себя неприятности, остальные будут в безопасности. Я распущу эту ветвь и попрошу ее членов помогать другим ветвям или создам другую секретную силу, которая будет тайно помогать другим ветвям. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/divilhix. Без пробела. Также вы можете поддержать меня через УПИ, Гаглипай, Патилсервиш 8XB. На Patreon можно читать до 50 глав вперед. 484. Глава 478. Призрачная воля. 484. Глава 478. Призрачная воля. Шигики кивнул. Он был согласен с действиями Фуджина. Затем спросил: «Хорошо, что мне делать прямо сейчас? Как мне управлять этой ветвью?» Фуджин сказал: «Хотя цель общества призрачной гавани и благородна, мы не можем творить добро, просто желая этого. Иначе этот мир давно бы уже достиг покоя. Для продвижения к нашей цели нам необходимо выполнить три задачи. Они и станут твоими основными занятиями. Во-первых, нам нужно набрать больше людей. Я не могу оставаться здесь все время, и ты не сможешь справляться совсем в одиночку. Для начала ты будешь отвечать за набор других ниндзя, подобных тебе. Ниндзя, которым ты доверяешь, которые добросердечны и будут готовы с полной самоотдачей работать ради такой цели. Конечно, учитывая рискованный характер нашей работы, тебе следует набирать только тех ниндзя, которым нечего терять и у кого нет иждивенцев». Шигики понял, что стояло за словами Фуджина. Как только кто-то присоединяется к столь тайной организации с такой дерзкой целью, ему будет трудно вернуться к прежней жизни с близкими. Не говоря уже о том, что их могут начать преследовать, как только их прошлое станет известно. Даже если им удастся сбежать, пострадают их семьи. Фуджин продолжил: «Как только ты наберешь несколько способных ниндзя, можно будет приступать к действиям. Для начала мы сосредоточимся на двух вещах. Наша цель – помогать несчастным людям, столкнувшимся с бедствиями. Но чтобы помогать таким людям, мы должны знать об их страданиях, и знать достаточно быстро. Иначе мы не сможем помочь им всем. Для этого тебе потребуется создать информационную сеть. Третий пункт вступит в силу, когда мы приступим к действиям и будем спасать пострадавшую деревню или общину. Мы поможем им переселиться, либо остаться на прежнем месте, устранив опасность, если сможем, либо перебраться в соседнюю деревню, если не сможем, и они будут готовы к переезду. Во время таких спасательных операций мы также будем набирать молодых ребят, обладающих страстью присоединиться к такой организации, как наша, и талантом, чтобы стать ниндзя. В отличие от скрытых деревень, мы никогда не будем отправлять детей на войну. Вместо этого они будут находиться в безопасности в этом убежище, пока не пройдут достаточную подготовку, чтобы считаться чунинами. Это будет твоей самой важной задачей. Хотя мы и достаточно сильны, вдвоем мы мало что сможем сделать. На самом деле, даже с помощью, мы не можем быть уверены, что эта цель будет достигнута при нашей жизни. Нам понадобятся сильные и увлеченные молодые люди, с достаточным стремлением к тому, чтобы наша цель была достигнута, даже если мы уйдем из жизни. Фуджин посмотрел Шигики в глаза и серьезным тоном спросил: «Касай Шигики, ты готов взять на себя эту роль?» Шигики почтительно ответил: «Я готов». Фуджин кивнул и сказал: «Хорошо». Он протянул Шигики правую ладонь. На его правой руке появилась печать. Фуджин сказал: «Это призрачная печать. Каждый член общества призрачной гавани будет иметь эту печать. Она обладает несколькими функциями. Для начала, она позволит мне идентифицировать членов нашего общества. Во-вторых, эта печать не позволит никому предать нас. Если кто-то попытается выдать наши секреты, его или ее тело будет парализовано. Даже другие великие мастера Фуиндзюцу не смогут им помочь. Кроме того, эта печать также предотвращает контроль или чтение мыслей наших членов. Покажи мне спину и подними рубашку. Я наложу на тебя печать». Шигики последовал его указаниям и повернулся спиной. Он подумал: как я и догадывался, он – великий мастер Фуиндзюцу. Возможно, даже один из лучших, судя по тому, насколько он уверен в этой печати. Шигики не подозревал Фуджина и принял печать. В результате Фуджин не столкнулся с препятствиями и смог правильно наложить печать. Фуджин сказал: «Важный аспект этой печати в том, что я могу наложить ее только на тех, кто готов к нам присоединиться. В противном случае я не смогу ее наложить. Она не позволит тем, кто не желает или был принужден по какой-либо причине, присоединиться к нам. В будущем, когда будешь набирать новых людей, ты должен убедиться, что никого не принуждаешь к вступлению. Я никого не приму, если они не захотят сами». Приняв эту печать, ты показываешь, что веришь в призрачную волю. В которой уже раз Шигики был удивлен. Печать оказалась куда более продвинутой, чем любая печать, которую он когда-либо видел или о которой слышал. Однако он был также озадачен. Он спросил: «Что такое призрачная воля?» Фуджин ответил: «Это иллюзорная воля, в которую мы верим». Шигики был еще более озадачен. Он спросил: «Что ты имеешь в виду под иллюзорной?» Фуджин серьезным тоном ответил: «Кто в этом мире не желает мира? Кто не хочет, чтобы каждый процветал и никто не страдал? Если взять наугад 10 человек, по крайней мере 9 скажут, что хотят мира во всем мире. Даже среди ниндзя это число будет таким же. Однако мир по-прежнему полон непрекращающихся конфликтов. Даже в мирное время анбу крупных деревень ведут тайные войны. Некоторые мелкие деревни часто воюют. Простые люди страдают из-за таких войн. Даже если на поверхности нет войн, они все равно страдают от бандитов, отступников ниндзя, голода, болезней и множества других бед. В этом мире достаточно ресурсов, чтобы все были удовлетворены и никто не страдал, и все же люди страдают. Призрачная воля – это всеобщее стремление к миру во всем мире. Однако, поскольку никто не действует в соответствии с ней, я называю ее призрачной волей. Общество призрачной гавани будет следовать призрачной воле. Хотя мы и недостаточно сильны, чтобы принести мир во всем мире, мы будем делать все, что в наших силах, чтобы установить мир, даже если он будет временным и ограниченным небольшой территорией. В будущем, если мы наберем достаточную силу, то сосредоточимся на том, чтобы сделать весь мир мирным местом. Слова Фуджина заставили Шигики глубоко задуматься. Хотя он всегда был честным и добросердечным человеком, он никогда не выходил за рамки обязанностей, чтобы помочь простым людям, если это не было миссией. Услышав цели Фуджина, он был поражен тем, что такой сильный человек может посвятить свою жизнь столь благородному делу. Это было полной противоположностью всем вышестоящим, кого он когда-либо встречал. Услышав, как Фуджин говорит о призрачной воле, он возвел Фуджина еще выше в своем сердце. Он никогда не слышал о чем-то подобном. Хотя у многих деревень были свои воли, начиная со знаменитой воли огня, распространяемой первым Хокаге, он впервые слышал о воле, охватывающей каждого человека. Это также был первый раз, когда он почувствовал такую привязанность к какой-либо воле.